Глава 18. Я мчался на перегонки с черными тучами в сторону города и проиграл. Когда я пересекал Трайборо-бридж, солнце уже снова заволокло тучами, река подо мной стала свинцово-серой, а во всех небоскребах ниже по реке включили свет. А когда я остановил машину у дома на Восточной 60-й улице, поднялся ветер и снова пошел снег. Я как раз пересекал вестибюль, когда из лифта вышли Уолтер Редфорд и Дидра Фаллон. Теперь на ней было черное облегающее платье, но соболя те же самые. Я спросил себя, была ли соболья шуба у Карлы Девин, и что лучше, тихий белый домик или соболя? Но у Уолтера был смокинг и кашемировое пальто, и он в них выглядел юным аристократом, который идет на официальный прием. «Не могли бы вы оставить нас в покое?» — поинтересовался Уолтер. «Нет». Лицо Уолтера побагровело, он опять сжал свои малокровные кулаки. Кажется, это был своего рода рефлекс на любое оскорбление. Однажды он дойдет и до ударов. Дидра Фаллон коснулась его руки. Он дернулся, как марионетка. Может быть, он и был марионеткой. — Вы искали Карлу Девин? — спросил я. — Убирайтесь к черту! — буркнул Уолтер. Я был не первым посетителем в ее родительском доме, и даже не вторым. Один из моих предшественников походил на вас. Но это был не я. Я весь день не выходил из дому. Вмешалась Дидра Фаллон. «Вы сказали, еще двое, мистер Форчун, и лишь один, которого я не знаю». Этот загадочный неизвестный основательно нарушал мой план. Но так бывает. Можно 6 месяцев заниматься одним делом и решить его только благодаря тому, что какой-нибудь неизвестный тип приедет в полицейский участок и все расскажет, чтобы облегчить свою совесть. — Значит, одного вы знаете? — спросила Дидра Фаллон. — Горилла по имени Лео Цар. Верный паладин барона. Она содрогнулась. — Я его однажды встречала. Он внушает мне страх. Мы вели разговор на ходу и теперь оказались на улице. Порывистый ветер гнал снег поперек мостовой. Подъехал черный ягуар. Шофер вышел из машины и отдал Уолтеру ключ. Пока Уолтер давал ему на чай, у края тротуара за ягуаром остановился серебристый Бентли. Из него вышел Кармен Коста. Он приблизился к нам так же по-кошачьи мягко, как и Бентли, на котором он подъехал. «Мисс Фаллон, мистер Редфорд», — приветствовал он обоих, прикоснувшись к своей шляпе. Ко мне он обратился с ухмылкой. «Привет, малыш. Уже есть успехи?» «Ничего, дело дрянь», — признался я. Коста был одет безупречно, не роскошно и не небрежно. Он больше походил на аристократа, чем Уолтер Редфорд, для тех, кто не знал настоящих аристократов. Белокурый Стрега возник за спиной Коста, как джин из бутылки. Я не видел этого странного друга-телохранителя, не выходящим из машины, ниоткуда-то еще. Идеальная тень, замершая позади своего хозяина, как снежная статуя. Коста вновь заговорил со мной. — Я слышал насчет барона. Похоже, что вас одурачили. Вайс, вероятно, исчезнет навечно. Он вздрогнул, но не от холода. Он представил себе каторжную тюрьму. Я видел, как он заставил себя отбросить это видение, чтобы обратиться к Уолтеру. «Могу я вас куда-нибудь подвезти? У меня к вам деловой разговор». «У нас собственная машина, мистер Коста», — ответила Дидра Фаллон. «О каком деле идет речь?» — спросил я. «Это к вам не имеет отношения, малыш. Ну как же, ведь речь-то о шантаже». «Обо мне говорят, что для хороших людей я готов и рискнуть. Может быть, может быть». Как все мужчины, не обладающие тугими мускулами, я рассчитываю на свой живой ум. В конце концов, можно почувствовать себя хоть в чем-то сильнее. Так что на словах я сравнительно храбрый или, может быть, просто глупый. Улыбка Коста исчезла быстрее, чем появилась. Она промелькнула, как молния, тая в себе скрытую угрозу. Не угрозу какого-нибудь мошенника, а угрозу бывшего армейского сержанта. Я почувствовал его дыхание на своем лице, прежде чем заметил движение. Наши носы почти соприкасались. Я приготовился защищаться. Но еще быстрее, чем он, оказался Стрега. Я буквально ощутил позади себя белокурого телохранителя. Что-то ткнуло меня в плечо. Впечатление было такое, что его сжали тисками. Но это были всего лишь пальцы Стрега. Они впились в мое плечо, как челюсти льва. «Стрега!» — рявкнул Коста, и пальцы разжались. Только дыхание Стрега еще чувствовалось на моем затылке. А Коста все еще дышал мне в лицо. Он процедил сквозь зубы, которые от ярости почти скрежетали. «Никогда! Вы слышите меня? Никогда не говорите этого! Никогда! Ни вы и никто другой! Я разорву на части любого, кто назовет меня шантажистом!» Я понял, у каждого человека есть свой кодекс чести. Шантаж для Коста был не шуткой. А мафия, о которой он говорил с безграничной ненавистью, жила шантажом. Мне вспомнилось, как однажды в одном баре в Италии некий пошлый мелкий мошенник часами пытался мне доказать, что Лаки Лючиано никогда не занимался торговлей девушками. Все остальное — наркотики, шантаж, убийство — да, но не торговля девушками. «Понятно», — сказал я. Я тоже скрипел зубами, но потому что от Коста несло чесноком. Стрега убрал свои пальцы, но мое плечо онемело по меньшей мере на час. «Окей», — Коста перевел дух. «Окей». Я видел, что Дидра Фаллон наблюдала за Коста. На ее лице ничто не отражалось, но ноздри ее трепетали. Она тоже задышала чаще, а ее глаза снова стали дымящимися вулканами. Я не мог ее ни в чем упрекнуть. Коста в ярости выглядел дьявольски привлекательно. Она отвела глаза, и я было подумал, что она смотрит на меня, но она смотрела мимо. И я понял, что не выдерживал сравнения с Коста. Да, не выдерживал. «Окей», — сказал Коста еще раз, задышал спокойнее и снова попробовал улыбнуться. Но в его мозгу еще не все пришло в норму. Он не знал наверняка, поверил ли я ему. Этим я на свой лад выиграл, мозг выше кулака, и он решил, что должен объясниться. «Если вам непременно хочется знать, малыш, речь идет о покупке участка земли. Если заведение закрыли один раз, значит, не повезло. Позволить прикрыть второй раз может только глупец. Порядочному гражданину заведение не прикроют». Он сделал паузу. Метель между тем превратила всех нас в снеговиков. Я знал, почему я здесь стою и почему здесь стоят Коста и Стрега. Но я задал себе вопрос. Почему здесь все еще оставались Дидра Фаллон с Уолтером Редфордом? Может, им просто хотелось посмотреть, как работает Коста? Коста спохватился, что меня его рассказ совсем не интересует. Он покошачьи мягко повернулся к Уолтеру. «У вас теперь много земли в Норчестере, мистер Редфорд. Я покупаю у вас участок. Открываю клуб с безупречной репутацией. Вы называете цену. Или мы могли бы стать компаньонами. Кто посмеет прикрыть заведение Уолтера Редфорда?» Уолтер открыл рот и опять медленно закрыл его. Я заметил, как вздрогнула его рука. Я видел также, как Дидра Фаллон посмотрела на Коста, и как ее глаза вдруг лукаво сверкнули. Тут же засветились и глаза Уолтера. «Компаньоны?» — переспросил он. Все абсолютно легально, никакого риска. Я руковожу клубом, вы вкладываете деньги. Никто ничего не знает, только нужные люди. Уолтер облизал губы. Да, я... Дидро Фаллон перебила. Почему бы вам не прийти в контору Уолтера, мистер Коста? Он улаживает свои дела там, а не на улице. Коста вновь коснулся своей шляпы. В понедельник. В понедельник в моей конторе, подтвердил Уолтер. Окей, в половине третьего, предложил Коста. Дидро Фаллон покосилась на молчавшего Стрега. В половине третьего. Вполне подходит, мистер Коста. Мы ждем вас обоих. Она коснулась руки Уолтера Редфорда. Мы опаздываем, Уолтер. Тот кивнул, и они повернулись к машине. Я надеюсь, что вы найдете Карлу Дэвин, мистер Форчун, причем раньше, чем Лео Цар. Постараюсь. Мы смотрели, как они садились в Ягуар. Мы три замерзших снеговика. Никто ничего не говорил, и никто не обращал внимания на Уолтера Редфорда. Коста прерывисто дышал. Вот это женщина, малыш. Вы же сами говорили, Коста, заметил я. Для нее мы просто не существуем. Я знаю, малыш, но в ней что-то есть. Я это форменным образом чую. Этот Редфорд вообще для нее не подходит. Верно, Стрега? Белокурый атлет следил за удаляющимся ягуаром. Не очень. Вообще нет, настаивал Коста. Могу я вас куда-нибудь подвести, малыш? Вы едете в сторону центра? Почему бы нет? Стрега заметил. Мы опаздываем. Успеем. Мы пошли к Бентли. Серебристо-серый автомобиль многое говорил о Кармине Коста. Он был своего рода одиночкой. Во-первых, бывший солдат, крепкий мужик, и лишь во-вторых, игрок и гангстер. Это делало его опасным, так как от него можно было ожидать чего угодно. Когда я забирался на заднее сиденье, мой затылок все еще зудел. Стрега тронул машину. Шины прошуршали о край тротуара. Стрега ехал осмотрительно, почти осторожно. Телохранителю не нужно было подтверждать свою квалификацию. Коста критически окинул меня взглядом. — Что вас занимает, малыш? — С чего вдруг вы именно сегодня вечером прибыли к Уолтеру Редфорду? Коста улыбнулся. — Если мне будет нужен шпион, я позвоню вам. — Окей? Мы бываем в городе каждую пятницу. У меня здесь немало друзей, своего рода клуб. Движение из-за снегопада небольшое, и Стрега ехал быстро. Мы приехали рано, почему бы не заняться делами? Это пришло мне в голову, а если мне что-то приходит в голову, я действую. Время — единственное, что нужно ценить на этом свете. Это могло соответствовать истине, но могло быть и хитро придумано, чтобы скрыть, о чем предстоял разговор, не окажись я случайно при этом. Вы говорили, что не знали Пола Барона, только имя и прозвище. У вас, конечно, есть алиби на ночь среды. До 5 утра в нашем заведении меня видели все добропорядочные граждане. Это немного стоит, ведь есть черный ход. А мне нужно алиби, малыш? Все зависит от того, что еще раскопали по убийству барона. Коста снова улыбнулся. Дайте мне знать, если я понадоблюсь по более важному делу. Сделаю. Вы хорошо знали Карлу Дэвин? Никогда о ней не слышал. Зато слышал о Лео Царе. Стрега сказал с водительского места. Лео ненормальный, совершенно ненормальный. Впервые я слышал, как блондин заговорил, не будучи спрошенным. Коста обратился ко мне. Если вы знаете что-то, что хотелось бы знать Лео, будьте очень осторожны. Я бы, например, никогда не стал с ним связываться. Я бы выстрелил ему в живот, прежде чем он подошел ко мне ближе. ближе, чем на метр. Я буду осторожен. Мы как раз проезжали городскую библиотеку с ее молчаливыми каменными львами. Даже они казались замерзшими в снежной метели. Я хотел бы здесь выйти. Окей, малыш, держите меня в курсе дела. Я стоял в снегу и смотрел на отъезжающий Бентли. Вокруг толкались и куда-то спешили люди. Они ничего не знали о том мире, в котором жили Коста, Стрега, Редфорды и Лео Цар. Я дошел до станции метро и поехал обратно, чтобы забрать свою машину.